Введение. Я родился в Нячанге, приморском курортном городе Южного Вьетнама, славящемся своими пляжами, красотами подводного мира и прибрежными островами. В детстве мы вместе с братьями и сестрами каждое утро ходили на пляж и плавали в теплых водах Тихого океана до рассвета, который начинался около 6 утра. Затем мы вместе шли домой, завтракали и отправлялись в школу. Наша жизнь была безмятежной, на первый взгляд. Однако в стране бушевала война, и наш покой таил в себе насилие. Оно было всюду, не только в перестрелках враждующих сторон. В школе мы играли в войну, дрались, чтобы доказать свою силу. Для нас это была лишь игра. Я никогда не знал настоящей мирной жизни во Вьетнаме, даже в своем идиллическом доме на берегу океана в Нячанге. В 1975 году произошло объединение Северного и Южного Вьетнама. Война закончилась, но страх не уходил. Страх – неизменное следствие войны. А в нашем случае каждая из сторон ожидала возмездия другой. В 1979 году моя семья покинула страну. Мне было 11 лет, и я не понимал, почему мы уезжаем. Мы без приключений добрались до Гонконга. Там нас держали вместе с тысячами других беженцев в огромном ангаре, где было лишь одно небольшое окно. Там царила антисанитария, люди умирали от излечимых болезней. Я слышал, как взрослые говорили: «Свобода дорого стоит», но не понимал, что они имеют в виду. Однажды мне разрешили посидеть у маленького окна, и оттуда я увидел девочку, которая шла в школу. Мне захотелось ходить в школу, как она. Таково было мое простое представление о свободе. Спустя год ожидания нам разрешили переселиться в Голландию. Я стал ходить в школу, но не ощутил, что свободен. Я дрался с одноклассниками-голландцами, чтобы доказать им, что сильнее всех. Мне думалось, они боятся меня, пока однажды один приятный мальчишка моих лет не сказал: «Нам не нужно драться, Кеонг, мы друзья». Его слова как громом поразили меня. «Мы друзья». Прежде я не знал дружбы и с трудом представлял, что это такое. Впервые я ощутил разницу между войной и миром. Однажды я сказал своему учителю: «Мистер Вандерстерре, вы слишком добрый, мы вас не боимся». Я хотел сказать, что он плохой учитель. Он тут же ответил: «Кеонг, почему вы должны меня бояться? Мы друзья». И снова я оказался безоружен. В 1987 году моя мать услышала, что в Голландию приезжает дзен-буддийский учитель Тхитнятхань, чтобы провести медитативный ретрит, и спросила, не хочу ли я поучаствовать вместе с ней. Когда я увидел Тхитнятханя, атмосфера его личности глубоко затронула меня. Никогда прежде я не видел миролюбивого вьетнамца. Я был одним из самых молодых участников ретрита. Наша группа состояла из 25 вьетнамских беженцев. Я заметил, что люди старшего возраста пребывают в состоянии гнева и разочарования. Тхитнятхань, безусловно, обрел покой. Мы с матерью нуждались в авторитете, и он завоевал наше доверие. Я обрел в нем старшего брата, который мог показать мне, куда идти. Мать заметила мою реакцию и сказала: «Тхитнятхань, твой учитель. Он учил нас осознанно дышать, ходить так, будто мы целуем землю стопами, излучать покой в каждый миг своего присутствия. Целую неделю я выполнял подобные практики и вернулся домой другим человеком. Я продолжал упражняться так, как он учил, днем и ночью. Я дышал и улыбался, и моя мать стала проявлять недовольство. Во Вьетнаме только монахи занимаются медитацией, поэтому она сказала мне: «Кеонг, ты же не монах». Ее слова стали для меня поворотными. Я хотел стать монахом, как Тхитнятхань. Я хотел излучать покой. Я получил диплом специалиста по информатике в 1992 году, однако не стал устраиваться на работу ради денег, а решил лучше узнать свою культуру и самого себя. Я отправился в Лейденский университет и поступил на факультет востоковедения. В сентябре того года Тхитнятхань снова приезжал в Голландию на другой ретрит, а месяцем позже я сел на поезд и поехал во Францию, чтобы посетить Сливовую деревню, общину практикующих медитацию, которую он основал. Там я увидел мирный Вьетнам в миниатюре. Жители общины – монахи, монахини и миряне, вьетнамцы и люди со всего света излучали покой и счастье. Тхитнятхань они называли Тхэй, по-вьетнамски «учитель». Вскоре я ушел из университета, чтобы в Сливовой деревне под руководством Тхитнятханя изучать покой. Я прожил там 16 лет. Тхэй читал лекции дважды в неделю. В остальные дни он советовал нам применять его наставления в обыденной жизни. Мы занимались медитацией сидя, медитацией при ходьбе, медитировали во время работы, приготовления пищи, старались проживать каждый миг своей жизни внимательно. Это было мне по душе. Когда раздавался звук храмового гонга, все прекращали свои дела и делали 3 осознанных вдоха. Я расцветал в этой безмятежной обстановке. Однажды во время лекции Тхэй сказал: «Вернись домой, дитя. Не становись голодным духом». Я не смог сдержать слез. Когда лекция закончилась, я подошел к нему и сказал: «Я хочу вернуться домой». Он понял и возложил руки мне на голову. В следующем году я получил посвящение в монахи. Мое общение с учителем не всегда проходило гладко. Я восхищался им, однако считал, что в некоторых случаях он мог бы яснее выражать свою мудрость. На поверхность вырывались мои собственные творческие импульсы. В 2000 году, спустя 7 лет жизни в Сливовой деревне, я получил право быть учителем в традиции Тхитнятханя, пройдя церемонию передачи светильника. 3 года спустя я начал преподавать дхарму. Я учил, что первая истина – это счастье. Это совершенно нестандартное толкование первой благородной истины Будды – Дукха-сати, которое обычно переводят как «существует страдание». Однако во время практики в Сливовой деревне я понял, что счастье возможно, если человек знает свою природу и свободен от иллюзии отдельного «я», когда он осознает всепроникающую взаимосвязь со всей жизнью. Это прозрение подарило мне надежду и направление, и я захотел поделиться им с другими. Я увидел, что могу помочь другим людям преодолеть одиночество, раз это удалось мне, и помочь им снова обрести смысл жизни. В 2009 году я покинул Сливовую деревню, чтобы осуществить свою мечту. Я хотел преподавать и создать семью. Первый год пребывания вне монастыря оказался трудным. Привыкнуть к жизни в обществе я смог не сразу. Однажды ночью в 2010 году, когда я погрузился в состояние подавленности и неопределенности, я внезапно постиг природу страдания и счастья. Оба эти состояния пусты и возникают взаимозависимо. Страдание – это счастье, а счастье – это страдание. Благодаря этому опыту я снова обрел силы и решил, что буду преподавать дхарму в Голландии. Сначала люди приходили ко мне из любопытства, однако вскоре они понимали, что я, как бывший монах и ныне мирянин, мог вникнуть в их проблемы и доступным образом разъяснить дхарму. В 2011 году голландское правительство предложило мне работу тюремного священника, в обязанности которого входила духовная забота о заключенных в четырех тюрьмах, три из которых находились неподалеку от моего дома в Гауде, городе в провинции Южной Голландии. Вместе с пятью коллегами я присутствовал на встрече отдела духовного попечительства Голландии, на которой буддизм объявили официальным вероисповеданием страны наряду с католицизмом, протестантизмом, иудаизмом, индуизмом, исламом и светской этикой. Любой заключенный в Нидерландах имеет право общаться со священником час в неделю, и в каждой тюрьме есть внеконфессиональный центр тишины. Поэтому каждую неделю я мог приходить в центр тишины во всех четырех тюрьмах для медитации и индивидуальных духовных бесед. Довольно быстро я понял, что в тюрьме у людей появляется возможность пережить подлинное счастье. Они оказались тут, по моим ощущениям, поскольку искали счастье, которое нигде не могли найти. С большим удовольствием я наблюдал, как они постигают смысл истины счастья. Заключенные отлично понимали смысл этого учения и здесь, в тюрьме, обрели счастье, превосходящее наслаждение деньгами, властью или сексом. Счастье, которое никогда не прекращается. Раньше они чувствовали отчужденность и одиночество, а многие из них оказались в тюрьме, поскольку в этом потерянном состоянии совершили ужасные преступления. Моей работой стали интересоваться, и ведомство, готовящее заключенных к жизни в обществе, также предложило мне преподавать в рамках их программы. Первое время моей работы тюремным священником большинство заключенных во время лекций не могли долго молчать, они постоянно перебивали меня. Однако вскоре они научились сидеть спокойно и к тому же стали приглашать других заключенных на мои лекции. Я рассказывал им об их единстве с предками и своей семьей и видел, что многие улыбались и плакали. Медицинские работники стали направлять на наши занятия заключенных, тех, кто имел проблемы со сном, питанием или страдал от депрессии. С ними нужно было проявлять терпение. Чтобы помочь этим людям обрести себя и снова ощутить счастье, я должен был внимательно слушать, осознанно дышать и искренне доверять им. Самое удивительное не то, что я смог дать этим заключенным, а то, что они дали мне. Они подтвердили мое убеждение в том, что счастье – это истина, и что взаимодействие со своим страданием само по себе источник облегчения и радости. Я работал с 70 заключенными в четырех учреждениях. В этой книге я рассказываю о своей и их радости. Мне все еще кажется невероятным, что я смог так легко установить искренний контакт с этими людьми, которых общество считает закоренелыми преступниками. Возможно, мне удалось это отчасти, потому что я сам вырос в военное время, был готов принимать их боль и в совместной работе стремился затронуть глубокие и подлинные моменты. Жизнь непредсказуема. Преступники могут стать Буддами, если мудро общаться с их болью. Я видел и переживал их внутреннее преображение и радость, и за это я им благодарен. Когда в 2017 году я оставил должность тюремного священника, моя жена вдохновила меня написать эту книгу, чтобы заключенные и другие люди, которые страдают, смогли научиться излучать покой. Киотлы, Гауда, Нидерланды, осень 2018 года.